Мозаичный пол весь в серебряных и золотых блестках лежал под ногами. Стрельчатые окна, тянущиеся к далекому потолку, почему-то были заложены серым гранитом. Витые колонны держали далекий свод, и пламя огромных свечей озаряло громадный зал ярким трепетным светом. Сандерс почувствовал, что его никто не держит, повел плечами. Рядом стояли Полубой и Лив. Девушка ошеломленно озиралась, мичман играл желваками на скулах. Лица у них были чистые, без всяких признаков нарывов и гнойников. Не далее, чем в нескольких футов, окружая их полукольцом, стояли кошмарные уроды с зелеными бородавчатыми мордами. Желтые клыки свисали из безгубых ртов на подбородке. Красноватые глазки смотрели из-под массивных низких лбов. От приземистых коренастых фигур веяло силой и злобой. Они напоминали этаких созданий тьмы из фэнтезийных 3D-постановок, этаких троллей или орков. На поясах троллей висели кривые ятаганы. По тусклому блеску клинков Сандерс понял, что они не уступают по боевым свойствам ни сабли Полубоя, ни ланскнетти Виктории. Полубой взглянул на Сандерса. «Ну что, похоже, пришли», — сказал он. «Как сопливых пацанов взяли, мать их, так». «Ты о чем?» — не понял Сандерс. «Забыл, как ржали и спирт пили. А как потом прыщами пошли и рыдали над загубленной жизнью, тоже забыл». «Черт!» — только и смог выдавить Сандерс. «Психотропное воздействие, это же ясно!» «Какое?» — переспросил Лив. «Потом объясню», — сказал Полубой, настороженно оглядываясь. Гулкое эхо шагов, эхом отдавшихся в зале, заставило их посмотреть в одну сторону. Высокий бледный мужчина в сиреневом комбинезоне с плащом, закрепленным на одном плече и с длинной шпагой на боку, не спеша приблизился к ним и остановился, сложив на груди руки. Лицо его было бледное, близко посаженные серые глаза спокойно изучали стоявших перед ним Сандерса, Полубоя и Лив, чуть дольше задержались на девушке. Мышиного цвета волосы были аккуратно разделены пробором. «Вот, стало быть, кто меня ищет!» Он усмехнулся одной половиной лица, отчего у Сандерса возникло страшное ощущение, что на незнакомце полумаска, делящая лицо пополам. «Что ж, позвольте представиться, кровожадный злодей, объявленный в розыск на всех обитаемых планетах, личный враг императора Всероссийского и прочее, прочее, прочее, Агламба Керрер. К вашим услугам, господа!» Сандерс как бы случайно обернулся. Тролли напряженно следили за каждым движением пришельцев. «Да», — сказал Керрер, — «не стоит делать резких движений. Эти милые существа порвут любого, стоит только приказать. Как я понимаю, вы впервые видите мое лицо. Так утешьтесь хотя бы этим, господа, поскольку жить вам осталось недолго. Впрочем, скажу прямо, решать это буду не я, а тот, кто единственный во всей вселенной не отказал мне в гостеприимстве. Думаю, что вы не пожалеете о том, что добрались сюда, и пусть это послужит вам небольшим утешением». «Ты всегда такой речистый, Керрер?» — спросил Полубой. «Может, решим все вопросы как мужчины? Или хваленый Агламба Керрер боится?» «Не надо!» — усмехнулся Керрер почти доброжелательно. «Не надо меня провоцировать, все равно это не получится. Если бы я так легко выходил из себя, разве стал бы я тем, кто я есть? Убийцей, насильником, отщепенцем», — продолжил Сандерс. «Стал бы. Только карьера твоя закончилась бы намного раньше». «Идиоты придумали определение для других идиотов», — пожал плечами Керрер. «Тоже развлечение. Однако, господа, довольно разговоров. Я уступаю место более совершенному созданию, чем вы или даже я». Он отступил чуть в сторону. Тишина хлынула в зал, затопляя его, словно вода из прорванной плотины. Сначала они увидели сияние глубокого фиолетового цвета, надвигающееся из глубины зала, подобно неумолимой волне прилива. Ничего не слыша и не видя вокруг, они следили за его приближением, зачарованные волной очарования, исходившей от него. Свечи потускнели на фоне приближавшегося существа, которое беззвучно плыло над мозаичным полом, и чем ближе оно подступало, тем четче и явственнее становились его удивительные черты. Гармония движений завораживала и заставляла пытаться вспомнить что-то подобное, но память молчала, потому что ничего похожего ни один человек еще не встречал в своей земной жизни. Лицо настолько прекрасное, что при взгляде на него отказывались служить все чувства, кроме преклонения. Дышало кротостью и милосердием. Изящные руки, способные доставить забытье или приглушить любую боль своими объятиями, казались сотканными из света звезд. Прекрасные могучие крылья трепетали за спиной, подобно плащу невиданной расцветки. Их складки казались мягче любой ткани, когда-либо созданной человеком. Ему не нужны были украшения. Любые драгоценности померкли бы рядом с его красотой. Сверкающие рога над высоким чистым лбом казались естественной короной, увенчавшей прекрасную голову. Прежде чем существо заговорило, Сандерс уже знал, насколько ничтожны люди в сравнении с ним. Неуязвимое, практически бессмертное, не нуждающееся ни в пище, ни в отдыхе, оно могло жить среди звезд в глубинах космоса, обходясь без любых приспособлений, с помощью которых человек, возомнивший себя равным богам, пытался покорить Вселенную. Холод и мрак, адский пламень и невыносимый свет — ничто не могло стать преградой для божественного создания. Волшебный голос, зазвучавший в голове, заставил Сандерса забыть о внешнем очаровании существа и отдаться на волю блаженства, подхватившего его как облако и мягко закутавшего в незримые покровы. «Люди, насколько быстро мне прискучило развлекаться, исследуя устройство вашего убогого общества, настолько интересным оказалось общение с отдельными личностями. Ошибается тот, кто считает, что социум становится общим организмом, управляемым избранным интеллектом. Лишь сложение индивидуальностей может дать хотя бы приближенное понятие о возможностях единицы. И гораздо интересней наблюдать за каждой, даже самой ничтожной в своем невежестве личностью. Низшая ступень, на которой вы стоите, не позволяет вам заглядывать настолько далеко, чтобы осознать мое величие. Вы ведь согласны с этим?» Сандерс хотел было выразить словами, что творилось в его душе, но не было слов, чтобы подтвердить великую истину, открывшуюся перед ним. Он ревниво взглянул на полубоя и Лив и с гордостью увидел, что они разделяют его чувства. Если бы он знал, чем может пожертвовать, лишь бы этот голос, этот взгляд были вечно обращены на него. Но даже его жалкая жизнь будет лишь мелким камешком под ногой божественного существа и вряд ли заставит его обратить внимание под ноги. Пыль, тлен, прах — вот что такое он, Ричард Сандерс. «Хорошо». Это одобрение отозвалось в груди Сандерса небывалым всплеском восторга. «Я вижу, вы понимаете меня, если только это возможно. Оставьте нас!» Существо грациозно взмахнуло рукой, отсылая счастливцев, которые служили ему. «К чему нам лишние глаза и уши, если вы готовы повиноваться мне в жизни или в смерти?» Чудесное создание поманило их за собой, и, словно прикованный к нему невидимыми цепями, Сандерс двинулся вслед за ним. Как неловки, как суетливы его движения. О, если бы он мог, он пополз бы вслед за чудом, созданным Господом, лишь бы не осквернять его взор невзрачными движениями своего хилого смрадного тела. «Мою скуку, томление духа, невозможность донести с высоты своего разума хоть талику истины, не смогли понять даже те, кто стоял рядом со мной по праву рождения. Глупцы и невежды. Они смогли лишь отторгнуть от себя то, что не в силах были уложить в систему ничтожных правил, созданных для рабов. Поиск, вечный поиск истины закончен. и я познал ее, но тем самым подписал себе приговор на вечное одиночество. Но один из вас, люди, смог заинтересовать меня и даже развлечь. Грациозный взмах крыльями открыл перед Сандерсом прозрачную стену с замурованными, повисшими, как муха в янтаре, человеческими телами. Два мужских и одно женское, распластанные, как лягушки под ножом исследователя, с удаленными внутренностями и рассеченные свернутой кожей, открывавшие розоватые мышцы. Восторг застыл на их лицах, в обнаженных телах чудился призыв продлить запретное наслаждение, чтобы позволить раздвинуть границы собственной ограниченности и доставить своими муками хоть что-то похожее на удовлетворение сказочному повелителю. Счастье и восторг ждут и вас, и вы испытаете смертное наслаждение, отдавая то единственное, что вы можете отдать, вашу жалкую жизнь. Готовы ли вы к этому? Сандерс протянул руки, умоляя предоставить блаженство первой смерти ему. Полубой сорвал плащ, рванул на груди заскорузлую от крови полосатую майку. Лив рухнула на колени в отчаянии, что первой будет не она. Две стремительные тени вырвались из ниоткуда и опрокинули чудотворное создание, воздевшее к небесам изящные руки. Дикий, на грани ультразвука, а может и за гранью его, виск ударил под череп, казалось, даже минуя ушные раковины, стирая наваждение. Сандерс со страхом увидел свои простертые вперед руки. Лив оглядывалась, не понимая, почему она оказалась стоящей на коленях. «Огни, дорогатая!» — взревел полубой. Риталусы рвали поверженное тело, не позволяя противнику подняться на ноги. Наконец это ему удалось. Распахнулись огромные крылья. Встопорщенные локтевые и коленные рога делали огромную фигуру воплощением возмездия. Движения его были столь стремительны, что глаз не успевал уследить за его перемещениями. Человеческий глаз, но не глаза чешуйчатых демонов, в которых превратились риталусы. Уворачиваясь от смертельных ударов, они терзали и рвали на части беспомощное перед их яростью тело фиолетового существа. «Низшие, низшие!» — зазвучал в мозгу Сандерса панический призыв. Полубой с саблей в руке, следивший за схваткой и не решавшийся вмешаться, развернулся к хлынувшим в зал бородавчатым уродам. Сандерс вытер пальцы о куртку, рукоять ланскнетты удобно легла в ладонь. «Ну вот», — удовлетворенно пробормотал он, — «а то наслаждение смертью!» «Лив, держись за нами!» — крикнул он. Выхватив взглядом высокую, на голову выше троллей фигуру Керрера, Сандерс бросился к нему. Нет, искусство сабельного боя эти твари еще не постигли. Впрочем, им это было и не нужно с такими-то клинками. Но тут лезвие, разрубающее все на своем пути, встретило такое же, оказавшееся способным его задержать и отбить. Размахивая ятаганами, будто это были дубины, тролли попытались задавить полубоя и Сандерса массой своих крепких тел. Но это была не схватка в тоннеле, где негде развернуться. В огромном зале места было много. Да и сдвинуть с места глыбу полубоя было совсем непросто. Ох, как легко себя чувствовал Сандерс, сбросив наваждение. Ланскнетта летала в руке, встречая не уступающий ей по крепости лезвие, но превозмогая умелостью бойца. Сандерс крутился волчком, делал вольты, пропуская мимо смертоносную сталь, и рубил, колол, разваливал зеленые черепа, отсекал лапы, полосовал клинком поперек бочкообразных тел и никак не мог насладиться упоением боя. Мичман валил троллей, будто косой косил. Зеленая кровь стекала по его лицу, искаженному в жуткой гримасе. Сабля сбивала в сторону ятаганы, пробивая неуклюжую защиту, и разваливала тела, не встречая сопротивления. Внезапно все кончилось. Сандерс недоуменно огляделся, переводя дух. Тролли исчезали в разных концах зала, словно проваливаясь сквозь землю. В центре, на потускневшем фиолетовом теле, копошились риталусы. Сандерс и полубой осторожно приблизились, все еще опасаясь гипнотического воздействия. Все было кончено. Фиолетовый умирал. По краям крыльев появилась черная кайма. Тело полыхнуло переливами фиолетового, красного, оранжевого и бирюзового цветов. Сандерс успел заметить на месте левого глаза пустую глазницу, заполненную кровью, и тело съежилось, обугливаясь. Через несколько секунд перед ними лежало подобие мумии, скорчившееся и жалкое. «Ну, это ладно», — промолвил полубой. «А вот где наш друг Керрор?» Риталусы сорвались с места и, цокая когтями по полу, унеслись по следу. «Если никому здесь ничего не надо, — сказал полубой, — то лучше поспешить. Этот гад, конечно, не уйдет, но хотелось бы взять его живым». Обходя трупы троллей, они направились к выходу, в котором исчезли риталусы. Керрор действительно далеко не ушел. Пройдя длинным коридором, перешедшим в тоннель, они наткнулись на его растерзанный труп. Рядом сидели риталусы, синхронно покачивая треугольными мордами, и явно ждали одобрения. Полубой впервые проявил недовольство, жестом велев им отойти в сторону. Присев на корточки, он повернул голову трупа к свету и удовлетворенно хмыкнул, а потом достал из-за голенища длинный нож. «Если кто слишком чувствительный, советую отойти», — сказал он. «Что ты хочешь сделать?» — спросил Сандерс. «Забрать с собой доказательства выполнения приказа». Сандерс взял Лив за руку и отвел ее подальше, туда, где не слышно было скрипа лезвия по шейным позвонкам. Через несколько минут полубой присоединился к ним, прижимая к себе завернутый в остатки плаща круглый предмет. «Куда теперь?» — спросил Сандерс. «Обратно через каналы и развалины я не дойду». «И не надо», — ответил полубой. «У меня назначено рандеву». Внезапно он широко улыбнулся. «Лив, радость моя, это совсем не то, о чем ты подумала».